do this shit until they murder me. Добрый день. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Компания Езаем Александр Александрович, специалист отдела взыскания, Екатерина Валина. Фамилия ваша как? Шапошников, моя фамилия. С оплатой как дела у вас обстоят? Все так же. В смысле так же? В прямом смысле так же. Что случилось у вас? Почему не платите? Какое это имеет значение? Я что-то не понял. Мы вам деньги должны на 33 дня. Вы нам еще условия будете ставить? Я вам никаких условий не ставлю. Я задаю логичный вопрос. Но вы такие вопросы интересные задаете. Ой, вы так не оскорбляйте. Что вы как девочка себя ведете? Успокойтесь. Нормальный вопрос я задала. Валерьевна, да. Вы чушь долго будете нести? Чушь несете вы. Елена, вы платить собираетесь? Нет. Долго там на передачу в коллекторское агентство. Тогда вот, разговор вперед. С вами будет другой. Как страшно стало, не могу. Ну, готовьтесь. Кольнуло в трех местах сразу. Екатерина Владимировна, здравствуйте. Компания Манеза, специалист отдела взыскания Марина Алексеевна. Информирую вас, что телефонные переговоры записывают. Екатерина Владимировна, 49 дней. Компании вопрос не решен у вас. И? Екатерина, ну почему не решаете вопрос? Мы хотим от вас услышать. Кто это мы? Компания Манеза. Я компания Манеза уже давала свои комментарии относительно этого вопроса. Какие комментарии вы давали, скажите? По какой причине вопрос не решен? Ну, почему вы до сих пор за 49 дней можно было изыскать возможности решить вопрос с оплаты, Екатерина Владимировна? 49 дней. Ну, вы постоянно по-разному говорите. Ну, больше не буду. То вы отказываетесь, от оплаты, то не хотите производить оплату. Поэтому уточняем, какая сегодня у вас причина? Не, сегодня такая же, как и вчера. Вы умерли? Да. Это компания «Эверест», ваш инспектор Бабья Карина Валерьевна, ведется запись разговора. Ирина Валерьевна? Да. Ирина Валерьевна, на сегодняшний день у вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией «Микрофинанс» в размере 17 266 рублей. Ваш кредитор выставляет вам требования о полном погашении долга в течение 3 суток. В какой из них вас поступит оплата? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Отлично. Чего? Мы представляем интересы компании вашего кредитора. Но меня кредитор об этом не уведомил. А вы почту свою проверяли? Электронную и письменную? Проверяла. Всю почту проверяли? Да, да. Там у вас нет? Нет. Дело в том, что при агентском договоре компания кредитора не уведомляет любым способом или неудобным. Никаким не уведомила. Никаким не уведомила. Хорошо. Оплату вы производить не будете, я так понимаю, да? Но я не буду с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Ну, вам придется с нами обсуждать, вы понимаете? Потому почему что мне придется? Потому пока что... еще ну, потому... меня кредитор не уведомил, что у нас третье лицо в отношениях появилось. Послушайте, я же не знаю, что вы на самом деле являетесь послушайте, представителем. Ну, зачем вы меня перебиваете? Компании. Ну, зачем вы меня перебиваете? Вы хотите конструктивный диалог вести или монологом? Если монологом, то, пожалуйста, вещайте. Я слушаю вас. Ну вот, давайте включим здравый смысл. Я абсолютно ни сном, ни духом о том, что компания «Эверест» по агентскому договору либо по какому-то другому представляет интересы моего кредитора. Я сейчас не вижу смысла для себя обсуждать с вами свои финансовые вопросы. Ну, логично же, правильно? Но если меня кредитор не уведомил, но мне нужно быть идиоткой, чтобы вот взять просто так с незнакомыми людьми и обсуждать, кому я когда еще буду платить. Хорошо, я вас услышала. В любом случае, я должна вас предупредить о негативных последствиях, которые вас ожидают. Дело в том, что если вы не будете производить оплату ни частично, ни в полном объеме, ежедневно вам начисляется неустойка и штраф. Это первое. Второе. Этим таким отношением ко всему вы формируете себе негативную кредитную историю. третий кредитор ваш будет иметь право, не будет иметь, он уже имеет в принципе право, так как у вас уже идет просрочка, выставить ваш договор на электронные торги и продать его третьим лицам по 382 статье, это договор третий. И тогда в таком случае ваш кредитор получает свою сумму полностью, целиком, а вы далее будете уже с третьими лицами непосредственно решать свой финансовый вопрос. Вот, я вас уведомила. Спасибо за информацию. Далее решать вам, добровольно или принудительно, все равно вам придется заплатить. Всего доброго, до свидания. До свидания. Добрый день, пожалуйста, оставайтесь на линии. Спасибо. Это Наталья Александровна. Представьтесь сначала. Свинькова Нина Владимировна меня зовут. Я представляю финансовое агентство по сбору платежей, также информирую о записи приговоров. Я звоню по поручению компании Finex по вопросу вашей задолженности по договору займа. Компания обратилась к нам вследствие вашего ненадлежащего исполнения обязательств по договору. А задолженность на 24 сентября составляла 52 тысячи рублей. Ранее вас уже информировали, будьте добры, уточните, вы, может быть, уже и оплату произвели? А после 24 сентября вы что, в отпуск уезжали? 5 ноября на дворе. Они мне сумму на 24 сумма вашей задолженности фиксированная на сегодняшний день, никаких изменений не было по вашей сумме. Так сумма моей задолженности, вы у меня спрашиваете, может я оплатила? Может и оплатила. Позвоните кредитору, узнайте. У вашего кредитора нет информации по вашей оплате. А по требованию компании вам необходимо до 6 октября решить вопрос оплаты 52 тысячи рублей. Кредитора, если вы 24 сентября в последний раз с ним общались. Почему вы решили, что мы с ним общались последний раз? Потому что вы мне называете сумму на 24 сентября, как я не знаю кто. Потому что компания обратилась в этот день к нам в агентство, поэтому на эту дату я и называю сумму. На сегодняшний день она не изменилась. Короче, по итогу, ладно. Мне кредитор не направил соответствующим образом уведомление о том, что привлек третьих лиц. Именно поэтому с вами фаст. Я не намерена свои вопросы финансовые обсуждать. Пожалуйста, ожидайте документы подтверждающие. Можете обратиться напрямую в компанию. Ой, я как-нибудь разберусь без сопливых. Куда мне обратиться? Разбирайтесь. Вы, пожалуйста, более конструктивно разговаривайте. Пока еще только грязь из-под ногтей мне позвонила. Добрый день, Наталья Александровна. Наталья Александровна, верно обращаюсь к вам? Верно, кто спрашивает? Меня зовут Туа Иван Заурбековна, финансовое агентство по сбору платежей. Информирую вас о записи переговоров. Я вас не услышала, я к вам верно обратилась? Верно, верно. Звонок вам поступил по поручению компании Finex при уступке права требования от компании Business Invest, бренд Слон Финанс. Касаемо вопроса вашего долга по займу, сумма на 1 ноября текущего года составила 52 тысячи рублей ровно. Сумма у вас является фиксированной, не увеличивается. Информация вам о долге понятна? Финансовое агентство по сбору платежей, где ваше дело находится на досудебном этапе. А меня что-то никто не уведомил о том, что вы у нас являетесь представителем кого-то из кредиторов. Ну, ваше дело находится у нас в работе с 24 сентября текущего года. В течение 30 дней компания вас должна была уведомлять. Ну, письменно по адресу уведомила. Регистрации. Ну вот поэтому давайте сверим, наверное, адрес регистрации. Не, если вы меняли, это случае логично. Я не обсуждаю свои персональные данные с третьими лицами. У кредиторов есть все мои данные. Ну, в таком случае компания вам направляла уведомление. Ожидайте или обращайтесь на почту по вашему адресу придет, регистрации. То есть вы, так понимаю, отказываетесь от общения с нашей организацией до получения уведомления, правильно? Совершенно верно. Но это ваше право, учитывая, что вопрос вы этим не решите, долг как был у вас, так и остается. Требования компании, оплата в полном объеме. Не до воспринимаю ноября, пока еще ваши суммы. Слова всерьез. Это не наши слова, это не наши требования, а вашего кредитора. Но вы мне можете не, зайти пока в личный еще это кабинет. Не доказали. А что мы вам должны доказывать? Ну, что вы являетесь представителем долг у вас перед какой организацией? И что вы говорите не своими словами, а словами кредитора. Очень интересная у вас логика. Можете зайти на сайт в личный кабинет компании или позвоните по телефону горячей линии. Ну, все наши полномочия уточнить. Ну, я вижу ваше отношение, Наталья Александровна, к вашим обязательствам. Вам всего доброго, до свидания. Пока-пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь вам. Меня зовут Ашот Григорьевич, банк Тиньков, отдел взыскания. А фамилия есть у вас? Габриельянц. Слушаю. Елена Валерьевна, подскажите, пожалуйста, почему не внесли минимальный платеж? Я же раньше отвечала уже на этот вопрос. Сколько ж можно уже? Повторное уточнение информации позволяет не только идентифицировать вас, но и помочь решить ваш вопрос. А как, как это позволяет меня идентифицировать? Я сегодня... Ну, чем подробнее вы расскажете о вашей проблеме, тем более выгоднее способы решения. Мы сможем подобрать... перестаньте говорить по скрипту. Вы просто вдумайтесь сами, что вы говорите. Как то, что я назову причину, позволит меня идентифицировать? Ну, банк может пойти лояльно к вам как-то навстречу. Как это может меня идентифицировать? Вы отвечайте, пожалуйста, на тот вопрос, который я вам задаю, а не на свои собственные. Вопрос ответить. Я говорю, что, ну, допустим, я говорю, денег вот у меня мне нет. На... Допустим, я говорю, или там с работы меня уволили, денег нет. Как это позволило меня идентифицировать? Ну, вы же точную причину не сказали, правильно? Я вам задал вопрос, вы мне не сказали ответ. Так а как это позволит меня идентифицировать? Вы можете ответить на вопрос? На вопрос отвечаю. Ну, вы вот вопросом на вопрос мне отвечаете. Я в курсе. Причина не платежа. Вы скажите, каким образом это помогает меня идентифицировать? Вы объясняете, вы между чтобы не читайте свой скрипт по монитору, а просто задумайтесь, какой бред вы говорите людям. Ну, а вы с чего взяли, что я по скрипту общаюсь? Да потому что вы говорите слово в слово то, что говорил предыдущий звонящий и каждый, который звонит из банка Тинькофф. Я просто каждому задаю этот вопрос, и никто не может на него ответить, потому что, видимо, вам запрещено какие-то свои мысли вкладывать в разговор. А что именно, скажите? Именно то, что уточнение причины позволяет не только вас идентифицировать, но и там что там, выгодное предложение какое-то предложить. Ну, конечно, банк может пойти вам навстречу. Ну, так из того, что вы слово в слово все одно и то же говорите, я и делаю вывод, что вы читаете все это по скрипту. Хорошо, вы подскажите, если вы причину неплатежа не укажете, как мы можем вам сказать в дальнейшие действия, если вы на вопрос не отвечаете? А мне не интересно ваши дальнейшие действия, с чего вы взяли, что мне нужна эта информация? Когда никто не звонил, деньги верните. Ну, просто деньги банку верните, и не будет проблем. У кого? У вас. Так у меня их сейчас нет, никаких проблем. Вы просто можете ответить причину неплатежа? Вы не работаете, снижение дохода, что у вас? Нет, я не хочу вам отвечать. Я хочу, чтобы вы там немножечко все помучились, в неведении потомились. Угу. А, Елена Варенина, тут уточнить причину неоплаты необходимо, так как банк должен принять решение по вашему дальнейшему обслуживанию. Принимайте любое решение. Мне ваши решения не нужны, не интересны. Чего вы там будете принимать? Конечно, у вас 25 кредитов. Да хоть 29. Для вас это ничегошеньки не меняет. Елена Валерьевна, имейте в виду, если оплата не поступит в установленный срок, банк будет вправе обратиться в суд с целью взыскания. Обращайтесь. Я с удовольствием отменю ваш судебный приказ. Вы новенький? Ашот, как вас там, не помню. Что вы такие паузы после каждого моего ответа делаете? Ну, отмена судебного приказа не означает приостановление процесса судебного взыскания. Это отмена судебного приказа как раз-таки означает приостановление процесса судебного взыскания до того момента, пока вы с исковым не сходите. Ну, вы всего лишь воспользовались своим правом оспорить единоличное решение судьи для дальнейшего рассмотрения дела в вашем присутствии. Вы уже подготовили исковое заявление, которое в ближайшее время будет направлено в суд Сейчас я подготовила исковое заявление, которое будет направлено в суд. Для вас, что ли? А вам нужны юридические услуги? Вам нужна помощь исковое составить? Не вопрос. 1000 рублей. Поможем. Лихорадочно ищите ответ? Нет. А чего у вас там происходит? Растерялись? Елена Валерьевна. Нет, нет. Елена Валерьевна, банк неоднократно пытался урегулировать вопрос с вашим путем, ага, путем переговоров. Все. Тем не менее, пошло не так, оплату... Да? Тем не менее, оплата минимального платежа вы так и не определили. Серьезно? И что дальше было-то? Елена Валерьевна, да-да? Скажите, а минимальный платеж сегодня поступит от вас? Кому? Банку. Куда? Тиньков. Куда Тиньков? Да, смотрите, я сейчас дала указание подразделению боевых ежиков. Они, значит, идут к вам в Тиньков. У каждого к лапке по 100 рублей примотано. Вы ожидаете, но я думаю, часов до 9 вечера они дойдут. Где у вас, говорите, офис? У нас нет офиса. А, ну, значит, и это перехватываете по дороге, потому что они по юридическому адресу идут. Хорошо, я вас услышал, спасибо. Угу, пожалуйста, звоните почаще. До свидания, пока-пока. Лидер. Пока-пока. До свидания. Ашот, не помню, как по отчеству. Ашот Григорьевич. Ашот Григорьевич, пока. Трубку забыл повесить, Ашот Григорьевич. Алло. Да. Здравствуйте, Ивана Валерьевна. Кто спрашивает? Меня зовут Ахмадеева Алия Шамилевна, микрофинансовая компания «Кредиты Хруст», «Кредиты 24». Да. Это идентификация, дату рождения, пожалуйста, назовите. Нет. Ну, а в чем дело, почему? Ну, во-первых, потому что не обязана. Во-вторых, потому что я не распространяю свои персональные данные, когда мне звонят по мобильному телефону неизвестные мне люди. Светлана Валерьевна, ранее называли дату рождения? Ну, а теперь не называю. Может, вы просто знаете, по какому поводу звоним? А может, просто я не хочу распространять свои персональные данные? А что можно сделать с вашей датой рождения? У нас есть 152-й федеральный закон о защите персональных данных. Защите персональных данных. Mm-hmm. С этой целью, чтобы не распространять персональными данными. И для того, чтобы не распространять ваши персональные... Нет? Да, является. И ну для вот того, чтобы не распространять именно ваши персональные данные. Когда мне звонят с мобильного телефона незнакомые мне девушки, я не считаю нужным свои персональные данные разглашать. Светлана Валерьевна. Я за ним. Тогда адрес электронной почты можете назвать, который указывали в личном кабинете. Засыпали. Не интересно мне это. Нет. Светлана Валерьевна, в таком случае я понимаю, что вы знаете, по какому поводу мы вам звоним. Номер телефона официальный есть на сайте. Ага. Сегодня до 20 часов по Москве ждем вашего звонка. Всего Ждите. Доброго вам. До свидания. Пока. Да. Алло. Елена Владимировна? Кто спрашивает? Это звонок с компании «ОНФК Цифровые деньги». Галкин Максим Сергеевич, плюс запись нашего разговора. Вы в добровольном порядке намерены возвращать наши денежные средства? А есть еще какие-то варианты? Конечно. Например? Мы имеем право в коллекторскую компанию продать ваш долг в полном объеме. А там будет уже не добровольно, да? Нас не будут интересовать, как вы с ним будете рассчитываться. Ну, так вы когда сумма, говорите, как вы имеете право продать немножечко на сегодняшний день, равняется 19 тысяч рублей. Ну, понятно. Сумма задолженности у вас 7 600 рублей. Uh-huh. И времени вам для возврата этой суммы до завтра, до 6 вечера. Uh-huh. Все? Деньги поступают на счет, да или нет? Нет, конечно. В таком случае фиксировал отказ от оплаты. Ой, вы сделали свой выбор. Ожидайте принятого вами решения. Ага, хорошо. Потом думайте, где вы будете брать всю сумму займа, что вы будете продавать, у кого вы будете занимать. Да ерунду не говорить. Это не ерунда. Еще какая?